Трудная задача развития человеческого сознания, от сознания первобытного человека до сознания проявленного Бога, взята на себя нашими руководителями, иерархией света. Они, наши старшие братья, из века в век воплощаются среди того или иного народа, под тем или иным обликом, как руководители и учителя человечества. Помимо даваемых ими человечеству учений, они никогда не прекращают наполнять пространство необходимыми для развития человеческого сознания мыслями. Цитата. «Пространство вибрирует мыслями». Беспредельность, часть 2, параграф 184. Человек, стремящийся к какому-нибудь познанию, привлекает к себе, в свое сознание, соответствующие мысли, и в своем самомнении он полагает, что чего-то достиг, что-то изобрел, но в действительности он только сумел воспользоваться тем, что было послано из того единственного источника, из которого идет всякое благо человечеству. Конечно, не все люди стремятся к познанию, и стремящиеся стремятся не одинаково. Откуда бесконечное множество ступеней человеческого сознания, от успевающих и идущих вровень с эволюцией до различных степеней безуспешных и отсталых? Цитата. Почему учение должно идти путем накопления? Разве нельзя дать его как ложку лекарства? Но желудок определенного объема, тогда как сознание не принадлежит к постоянным величинам. Поистине могут быть двуногие почти без сознания. Могут быть лишившие себя сознания непомерными страстями. Могут быть сознания, затемненные кармой. Могут быть сознания, затемненные условностями века. Как цветы тепличные, сознание нуждаются в заботе, потому может чувство знания принять на себя основу сознания. Но утончение сознания медленно, как полировка кристалла, не на самосуждении, но на качестве действия познается расширенное сознание. Учение посылается, как камни слагаемой башни. Если высыпать камни сразу, получится не башня, но груда. Агни-йога, параграф 615. Хотя человеческое сознание развивается чрезвычайно медленно, и часто нужны многие жизни для того, чтобы сознание человека поднялось на высшую ступень, у некоторых людей, воодушевленных высокими стремлениями и идеями, бывают моменты озарения, временное приоткрытие высшего сознания человека. Моменты эти чрезвычайно кратки, но они дают человеку столько знания, сколько во всю его жизнь он не мог бы почерпнуть из книг. В такие моменты можно получить такие знания, каких вообще в книгах нет, и есть лишь описание этих моментов и происходящих при этом явлений. В оккультной литературе такие моменты духовного просветления называются космическим прозрением или космическим озарением, ибо они, хотя бы на самый короткий момент, но приобщают человека к космическому сознанию. По этим моментам и по описаниям их мы можем составить себе некоторое представление о чудесных свойствах этого высшего космического сознания, того сознания, которое является следующей, очередной ступенью человеческого развития. Эти моменты озарения бывают различных степеней и силы, с появлением света и без появления. В учениях всех пророков всех времен, в проповедях многих ораторов и проповедников, в философских, научных и литературных произведениях многих философов, писателей и поэтов можно найти следы и прямые указания на нисходившее на них озарение. Такие озарения испытывают люди во время молитвенного экстаза и при других, возвышающих душу человека, эмоциях. Всем известно описанное апостолом Павлом озарение, которое он испытал на пути из Иерусалима в Дамаск. Другие пророки описывают в Библии бывшие с ними моменты озарения иначе и короче. Один говорит просто: «Я был в духе». Другой говорит: «Я был восхищен до третьего неба». Или: «Я был восхищен до седьмого неба». Эти восхищения до третьего и до седьмого неба показывают степень приоткрытия космического сознания, показывают те высоты, которых достигло в этот момент сознание озаряемого.